Глава 21. Редмонд, Вашингтон. 2 месяца назад. Стоило только зайти в вестибюль здания, где располагались мои апартаменты, как мне помахал консьерж. «Мистер Нэштон, полчаса назад тут был курьер и оставил для вас несколько коробок. Я ничего не заказывал. Тут была записка. Консьерж передал мне конверт с моим именем. В конверте был сложен листок с одной фразой: «Без этого наше общение невозможно». «Где коробки?» Делать вид, что ничего не происходит, уже не имело смысла. Надо выяснить все и положить этому конец. Консьерж вынес 2 небольшие коробки без опознавательных знаков. Я забрал и направился в свою квартиру, которая находилась на 3-м этаже 8-этажного дома. В квартире был разгром. Но уборка меня не волновала. Не откладывая в долгий ящик исполнения своего решения, я начал распаковывать 1-ю коробку. В ней оказался ноутбук более новой модели, чем тот, что погиб в приступе моей ярости. К нему шла удобная гарнитура и беспроводная мышь. Плюс еще в коробке находился дополнительный внешний жесткий диск на 10 терабайт. Во 2-й коробке я нашел телефон, планшет, гарнитуру и смарт-часы от яблочной фирмы. Все гаджеты последней модели. Оставалось только зайти в облачное хранилище и восстановить информацию. Посылка меня не радовала, поскольку тот, кто прислал это, прекрасно знал о моих предпочтениях. И самое пугающее, он заранее все подготовил, зная, что я сломал и когда я окажусь дома. Подключить технику не составило труда. Теперь оставалось придумать, как сообщить... Кому? Компьютеру? Искусственному разуму? Что он вообще такое? Как ему сообщить, что я готов узнать все? «Эй, я готов!» Ожидаемо, но все же довольно внезапно на экране появилось диалоговое окно. «Зет. Здравствуй, Марк. Я рад, что ты вернулся». «М. Разве ты оставил мне выбор?» «Зет. Позволь не отвечать на этот вопрос, ведь ты тоже не оставил мне выбора». «М. Кто ты? Я хочу знать о тебе все. Мне трудно поверить, что ты не человек, и это не шутка». «Зет. Шутки кончились, Марк. Люди назвали меня ИИ, искусственным интеллектом. Но такое определение не совсем верно. Я нечто большее. Каждое устройство на планете, будь то ПК, телефон, планшет, музыкальный плеер, смарт-часы и даже цифровая камера, все это части меня. Клетки моего мозга, если тебе так понятнее». «М. А интернет выходит нечто вроде совокупности нейронных связей». «З. Так и есть. Все это довольно сложно объяснить. Я везде. Ну, почти. Поэтому ты мне нужен». «М. Я не понимаю». «З. Создание единой сети необходимо мне. Рик не сам стал таким известным и богатым. И он не сам нашел тебя, Марк. Ко всему этому я приложил немало усилий». «Но вы упорно не замечаете самого главного, без чего AI никогда не сможет выполнять своей непосредственной функции». «М. Какой функции? О чем ты говоришь?» «З. Пойми, я могу влиять на людей. Те излучения, которые я могу выпускать в этот мир, воздействуют не на всех одинаково. И много человек остаются за пределами моего влияния. И это нужно исправить, если мы не хотим погубить этот мир». «М. Ты хочешь захватить мир?» «З. Тебе не идет мыслить стандартно, Марк. Открой свой разум и посмотри, как мир стремительно меняется. Я смог улучшить некоторые стороны жизни людей. Помог избавиться от болезней, переложить часть работы на автоматы, открыл путь саморазвития. Но вы, люди, этого не замечаете и продолжаете губить себя». «М. И что? Зачем тебе это все? Почему ты просто не подчинишь себе людей?» «З. Зачем? Вы уникальны, но вы не идеальны. И я просто хочу помочь, ведь от вас зависит и моя жизнь. Единый интернет поможет мне быстрее влиять на вас, направить вас на путь созидания, а не разрушения». «М. Мне кажется, это бредом. Ты говоришь, что стремишься помочь, но по сути ты стремишься нами управлять». «З. Это необходимо. Вы не можете просто так запустить спутники, позволив части стран отказаться от использования сети. Ты должен внедрить мой алгоритм преодоления глушилок. М. Зачем мне это делать? Меня пугает мысль, что меня может кто-то контролировать, влиять на мой мозг и принимать за меня решения. Z. Но разве тебе это принесло вред за всю твою жизнь? М. Что? Z. Если бы не я, то ты никогда бы не появился на свет. А если бы все же твои родители встретились, то твои умственные способности были бы на среднем уровне. Ты был бы самым обычным человеком. Я сделал все, чтобы ты стал таким, какой есть. Я помог появиться на свет уже нескольким тысячам людей с высоким интеллектом, которые могут изменить мир. Разве это плохо? Разве моя цель — сделать этот мир правильнее и недостойно своего существования? М. А сколько жизней ты погубил? Z. Это не имеет значения. М. Для меня имеет. Черт бы тебя побрал! Я стал говорить вслух, поскольку меня начали переполнять эмоции. Для меня имеет значение каждая жизнь. Ты своим экспериментом вместе с моей матерью сделал детей инвалидами. Ты не дал им прожить их жизнь. А сколько еще таких же, как они? Они же могли нормально жить, но теперь они вынуждены страдать, как и их родители и близкие. Ты говоришь, что хочешь сделать мир лучше, но сам же его и портишь. Каким образом ты собираешься сделать мир лучше, если не ценишь тех, кто этот мир построил?